Вот эти два монстра, что перед тобой, автоматические, самого большого калибра, какой только бывает. Магнум 357 и Магнум 44. Сара взяла пистолет и вставила обойму в рукоять, отделанную слоновой костью. Оружие было размером почти с ее предплечья. 44-й — 16-зарядный. Самый мощный в мире среди оружия подобного класса. Таким можно остановить машину, мчащуюся со скоростью 100 км в час. Сара вытянула руку и без всякого напряжения стала целиться в воображаемую мишень. Физическая сила израильтянки меня совершенно ошеломила. Проблема в том, что его часто заклинивает. Вон те пистолеты гораздо проще в обращении. 9-миллиметровая беретта — излюбленное оружие американских полицейских. Сара мгновенно вытащила обойму из рукоятки черного, очень элегантного пистолета, который так и льнул к ладони. Итальянка беретта заняла место знаменитого Смит-Вессона 38-го калибра. А это что-нибудь дозначит. Она легкая, точная, скорострельная. У Смит-Вессона в обойме было 6 патронов, а у беретты 16. Сара любовно чмокнула рукоятку. Отличный товарищ в бою. А вот эти самые лучшие. Глок-17 и Глок-21 австрийского производства. Оружие будущего, способное превзойти даже беретту. Она выхватила очередной пистолет, напоминавший беретту, но немного нескладный, какой-то незаконченный. На 70% он состоит из полимеров. Такой легкий, просто сказка. Она передала его мне, чтобы я мог взвесить его на руке. Он был почти невесомый, словно горсточка перьев. Светящийся прицел — это очень удобно ночью. Абсолютно безопасный спусковой крючок. 16-зарядная обойма. Эстеты критикуют его за неказистость, но, по-моему, это лучшее, что было создано. 17-й Глок стреляет 9-миллиметровыми патронами от Парабеллума, 21-й — 45-миллиметровыми. 21-й менее точный, но такой пулей ты остановишь любого противника, куда бы она ему ни попала. Сара протянула мне пригоршню пуль. Тяжелых, толстых, страшных. «Эти два глока мои», — снова заговорила она. «Я дам тебе 21-й. Будь осторожен. Курок специально отрегулирован под меня. Для тебя он слишком мягкий». Я с сомнением посмотрел на пистолет, потом поднял глаза на израильтянку. «Откуда ты все это знаешь, Сара?» Она снова улыбнулась. «Мы живем в состоянии войны, Луи. Никогда не забывай об этом. В случае тревоги каждый из нас, тех, кто работает на Фишпонс, должен в течение 20 минут прибыть на сборный пункт, местонахождение которого держится в секрете. Все работники кибуца — потенциальные солдаты. Мы обучены, хорошо подготовлены и всегда готовы сражаться. Еще в начале этого года прямо над нашими головами летали ракеты, выпущенные из СКАДа. Сара взяла 9-миллиметровый глок, приставила его к уху и дослала патрон в ствол. И ты напрасно смотришь на меня так удивленно. Сейчас ты в гораздо большей опасности, чем весь Израиль вместе взятый. Я сжал зубы, схватил глок, потом спросил. У парней, напавших на меня в Болгарии, было все самое современное, новейшее автоматическое оружие с лазерным прицелом, прибор ночного видения. Что ты об этом скажешь? «Ничего. В тех штуках, о которых ты говоришь, нет ничего особенного. Так оснащены все армии развитых стран. Ты хочешь сказать, что те двое могли быть солдатами, переодетыми в гражданское? Солдатами. Или наемниками?» Поднимая облачка пыли, Сара удалилась, чтобы установить мишени из того, что под руку попадется. Кусочки пленки, прицепленные к кустам, жестяные бидоны на земле у корней. Она вернулась, сгибаясь под ветром, и стала объяснять мне азы стрельбы. «Ноги должны твердо стоять на земле», — говорила она. «Руку надо вытянуть, указательный палец положить сбоку, вдоль ствола. Смотришь в прорезь прицела. После каждого выстрела ты принимаешь отдачу кистью, которая должна двигаться назад. Только не вверх, как тебе, разумеется, захочется сделать. В противном случае задняя часть оружия ударится в ладонь. Со временем его от этого начнет заклинивать. Ты понял, маленький Гой?» Я кивнул, встал на место и постарался точно повторить все движения Сары. «Окей, Сара, я готов». Она вытянула обе руки, крепко держа оружие, сняла его с предохранителя, немного помедлила, потом крикнула: «Давай!» Поднялся страшный грохот. Сара была непревзойденным стрелком. Я тоже поразил несколько мишеней.